Часть третья. Три таинства духов. 14-й год с начала войны на Ильбойском полуострове. Глава первая. На площади шумел народ. Не каждый день казнят еретика. Ягана бросила короткий взгляд и отвернулась, поспешив к крыльцу. Особнячок с зеленой крышей замер среди череды таких же и, как большинство домов столицы, западными окнами смотрел на красоту долины, а восточными — на толчею жилых кварталов. «Народ волнуется», — заметил Монрайт, глухо идя следом. «Будут бунты под конец зимы». «Добро, если не раньше». Дверь, запертая слугами, отрезала шум улицы, и стало гулко, сумрачно и тяжело. В особнячке жила Маргреда, их невестка, вдова старшего из сыновей. Вдова второго умерла в чуму, и ее сын свалился на Маргреду. Если бы не мальчики, она бы не жила здесь, а давно сыскала кого нового в мужья, не собственными силами, так милостью семьи. Ее родному сыну было 10, а второму 7. Никто из них не вспомнил бы отцов, и оттого встречать этих мальчишек было тяжело. Они казались издевательством над памятью. Брат Монрайт из-за этого ужасно не любил бывать в особнячке. Он слишком дорожил даже остатками воспоминаний, чтобы смотреть без горечи на внуков. Ягана относилась к ним теплее мужа, но гораздо холоднее, чем хотели бы сами мальчишки и их мать. Она и со своими не была воркующей наседкой, а теперь уже и не сказать, не такова ли попросту ее натура, не отвратила ли ее, как мужа, гибель сыновей, не тяготит ли ее осознание, едва ли эти мальчики продлят род Линденао, но других наследников не будет. Маргреда встретила их в светлой комнате и приняла со всем почтением, но ровно с тем же холодком, какой встречала и с их стороны. Немолодые уже няньки завели мальчишек, чтобы те во всей красе предстали пред бабкой и дедом, рассказали о своих успехах, к ним ходили мастера, чтобы учить мечу, охоте, книге. Ягана скупо улыбалась им, расспрашивала и лишь мимоходом слушала ответы. Монрайт вовсе коротко кивал. За годы он успел недурно убедить себя, что в этих двух щенках нет ничего от до сих пор любимых сыновей. Мальчишек увели, в столовой звякала посуда, накрывали стол, через окно летело эхо с площади. «Год снова неспокойный», — отстраненно, глядя на толпу под стенами, заметила Маргреда. «Будто духи прокляли столицу. То чума на наши головы, то бесконечный разбой. То теперь вот простой люд, глядишь, возьмется бунтовать. Фердант ниже по улице, стоящий еще со времен чумы, только на днях сподобились хотя бы взяться разбирать. И то лишь потому, что там недавно покалечился сынишка, мой-то Минхарда. Нехорошо здесь стало». «Да, последние года духи не баловали нас», — Ягана медленно разглаживала складки на коленях. «И именно поэтому теперь придется многое обговорить. Время недоброе, и ты, как мать, поймешь меня. Детей необходимо поберечь». Брат Монрайт слушал молча и лишь наблюдал. Он знал, зачем Ягана шла сюда и не хотел мешать. В конце концов, он столько лет предпочитал не лезть в дела невесток, что теперь почти не видел смысла. Да и к чему, если жена справляется недурно? Он вместо этого раздумывал о том, кого из чародеек позовет с собою вычищать неупокоиху в предместьях. Ему пришлось вернуться, едва понял, с чем имеет дело. А Ягана уже поджидала его с тем, чтобы ехать в город. Возражать не стал, когда случалось ночевать в особняке, им не было необходимости, словно подросткам, находить углы, чтобы уединиться. Тем более, что стол ее давно уже сидел в печенках. Он с годами стал уж слишком жесток. А стучащие в дверь посетители невыносимо часты. Конечно, Монрайт знал, что годы эти износили их с Яганой много больше, чем они изнашивали мебель, и стучали к ней не чаще, чем 15 или 10 лет назад. Но время шло, они не молодели, и теперь со временем только теряли, не приобретали. Едва ли 30 с лишним лет назад он представлял себе что-то такое. Когда брак начинается с того, что она просит убить сестренного жениха, то ожидаешь, что вся жизнь будет такой же яркой. Но она была обычной. И все беды в ней, и все потери, и те были слишком уж обычными, такими же, как и у всех вокруг. Монрайт любил жену, но признавал, что ожидал, пожалуй, большего. И знал, что теперь поздно ждать, что это больше ему достанется. Уж самому за 50 он потерял детей и не сумел найти ни утешения, ни радости во внуках, потому что позабыл, как проникать и привязываться, прорастать любовью и заботиться о ком-то, к кому не привык. «Я думала, что мне, пожалуй, пришло время возвратиться в отчий дом», — произнесла Марграда в тот момент, когда брат Монрайт снова вслушался в неспешный разговор. «Там лучше воспитают мальчиков, и, кажется, теперь там безопаснее, чем тут в столице». Монрайт отлично чувствовал, как вся подобралась Ягана рядом с ним. «Мне нужно будет обсудить это с твоим отцом», — сказала она сухо. «Но, пожалуй, так и правда будет лучше. Только сперва младшего, отдай облатам в орден. Он дорос, ему пора». Монрайт лишь хмыкнул про себя, мальчишке трижды не свезло. Сперва он потерял отца, а после мать, и от нее же подхватил чуму. Ее болезнь убила, а он выжил, только черная гангрена сожрала ему яичко. Лекарь отнял все, что оставалось, чтобы дальше гниль не шла. Мальчишка на свою беду притом не умер, но стал мало интересен всей своей родне. Быть может, ему правда место в ордене. Не разовьется, чтоб стать рыцарем, так хоть песцом пойдет или компаном. Или будет унесен горными тварями на радость всем». Маргреда призадумалась, прихмурилась и прикусила край губы. В итоге медленно кивнула. Монрайт никогда не спрашивал, но думал, что, пожалуй, ей не нравилась возня с чужим ребенком. Ко всему вечным. Ему было 5, когда не стало матери, и потрудись, Маргреда мальчуган бы вовсе позабыл, что не она произвела его на свет. Однако она не трудилась, и он помнил. «Так будет лучше всем», — Ягана удовлетворил ее ответ. При замке его воспитают наилучшим образом, а ко всему ничто не будет отвлекать от обучения второго. Им пора заняться, подготовить его. «Обучение чему?» — нахмурилась Маргреда. Ягана снова напряглась. «Он ведь единственный наследник Линденау. Ему нужно быть готовым править комтурством. Ты верно говоришь, в твоей семье его сумеют научить». С Маргреды за мгновение слетел спокойный благостный настрой. Она сдержалась, чтобы не выпалить, не будет этого, но мысль отчетливо читалась на ее лице. «Я не желаю отправлять его туда. Там нечего наследовать», — сказала она вместо этого. «Кровавая дыра, какую, если духи будут милостивы, наконец разрушит бесконечные бои. Там перемерло много человек. Весь род, растленный ересью, погиб. Его обороняя, ну а ваши сыновья в попытках его взять». «И я должна надеяться, что это проклятое место не сожрет и моего ребенка». Ягана сжала кулаки, запрятав их меж складок коты. Монрайт видел, что она все эти резкие слова восприняла как хлесткие удары. 30 с лишним лет спустя она любила родину так, будто никогда не уезжала. «Он единственный наследник», — отчеканила она. «Неважно, хочешь ты или не хочешь, но край лип его по праву». «Чушь! Я знаю, что при замке есть девчонка, дочь кого-то из твоих племянников. Вот с ней и возись». «Она ублюдок в лучшем случае. К тому же девка. Линдена уже после войны понадобится комтур. Тот, кто сможет заново его отстроить из руин». Ягана все-таки не удержала благовидное спокойствие. Как же отчаянно она надеялась, что в родных землях еще есть, что восстанавливать. «Вот именно, что девка... Выбери ей муженька постарше, поумнее, какой точно справится, и какой сделает ей выводок детей. А своего я не отдам. Тем более, что именно по милости твоего сына я носила его, будучи больна срамной болезнью, и он вылез из утробы с перекрученными и увечными яичками. Так может статься, он не будет в силах сделать никому детей. И ты отсрочишь неизбежное лишь на одно единственное поколение, и только зря сломаешь ему жизнь». «Прошло уже много лет с тех пор», — звеняще отчеканила Ягана. «Ты даже мертвого за это будешь попрекать?» Маргреда только фыркнула. «Он умер, это правда. А ей жить с последствиями». Ложиться спать в особнячке всегда было приятно, но ужасно непривычно. Вместо дормитора какое делишь со многими другими, тут встречали личные покои с пышными перинами на прочных основаниях больших кроватей. Примечание. Дормитор. Общее спальное помещение. Конец примечания. Брат Монрайт никогда не спал в своей. Всегда, когда им доводилось ночевать здесь, он не упускал возможности прийти к жене. Неважно, ссорились они, мирились или же болели, просто так было заведено. И слуги, уже давно привыкшие, хотя и прибирались в его спальне, засыпали пол свежей травой, стелили чистое белье, готовили все на двоих в спальне Яганы. Ее дыхание всегда оттягивало на себя внимание от гомона на улице, город не утихал ночами. После замка, где всегда стояла мертвенная тишина, чуть только Дормитор стихал, здесь было невозможно спать. И лишь дыхание, сперва чуть сбитое, жарко щекочущее шею, когда жена привычно тыкалась в нее холодным носом, а затем выравнивающееся, оно лишь позволяло задремать в этом шуме. Но в этот раз никто из них не мог забыться. «Насчет мальчишки», — тихо начал Монрайт, будто им не следовало нарушать зыбкий ночной покой, свернувшийся под крышей. Будто тут они могли кому-то помешать. «Я думаю, семья Маргреды тоже думала пристроить его к делу. Не уверен, что ты сможешь убедить их отослать его на запад, в Линденау». «Это глупо. У них есть кому наследовать, а у меня нет никого, кроме него. К чему он им так нужен?» — раздраженно фыркнула Ягана. Даже по дыханию понятно было, что ее все это злит. «Но ведь и правда у тебя есть эта девка. Ну, какую нагулял племянник. Тебе бы стоило уже давно с ней разобраться». «В самом деле?» — вскинулась она, и холод побежал по коже там, где больше не касалось ее мягкое, не знающее тренировок и доспехов тела. «Может, разберешься с нею тогда сам, раз это просто?» «Может, разобрался бы». Брат Монрайт вяло придавил ее рукой, чтобы легла как раньше. «Но позволь напомнить, твой отец очень старался, чтобы я уж точно ни за что не мог претендовать на земли Линденау. У меня нет права голоса во всем, что происходит там. Именно на таких условиях мы поженились». «А ты столько лет спустя так бесишься, что пальцем не коснешься ничего, что хоть немного связано? О, духи!» «Я нисколько не бешусь. Эта земля твоя, и лишь тебе решать, как поступать с наследником». «Я даже не уверена, что эта девка правда как-то связана с моей семьей». Ягана в утомлении поникла. Снова расслабляясь на его груди, она рассеянно прощупывала пальцами белесый шрам клейма с лунным огнем. «Но у нее кольцо, да и в конце концов, так уж ли это важно?» «Да», — отрезала она, — «мне важно». «А действительно ли у тебя есть выбор? Девка вроде как последний год в приюте. Если не признать ее теперь, потом будет сложнее». «Да, но если она все-таки не линденавская. Мне что, отдать родные земли, не пойми кому, без капли знатной крови? Может быть?» Монрайт вздохнул. Город шумел, а им не помешало бы уже заснуть. С утра обоим возвращаться в замок. «Если уж ты так переживаешь, почему бы тебе просто не отдать ее за старшего мальчишку? Да, придется ждать, пока он подрастет, но так хоть в ком-нибудь из них достанет твоей крови». Ягана замолчала ненадолго. «Я подумаю над этим», — наконец произнесла она. «Но если бы я только могла знать наверняка, откуда эта девка. Если бы только духи могли дать какой-то знак». «Посмотрим, может, и дадут. Но это будет позже. А сегодня спи». И он повыше натянул теплое одеяло, укрывая их обоих. Тюфяк пах свежестью соломы. Лохматые пучки топорщились из шва. Ярсена против воли глубоко вдыхала, будто думала, что может пропитаться этим запахом насквозь. Брат Кармунд не иначе заменил тюфяк прямо сегодня. Предыдущий был пролеженный, пах терпкостью трухи, а в этом, не успевший еще примяться весом тел, солома щекоталась через ткань. «А знаешь, мне все было интересно», — протянул брат Кармунд. «Почему ты ходишь ко мне? До сих пор?» Рыцарь устроился на животе, задумчиво щипал солому. что торчало через шов. Ерсена даже головы не повернула, лишь скосила взгляд. Ей было лень. Ее всегда размаривало после. Нападала вялость. Делать не хотелось ничего. «Я обещала». Маг приподнялся. Длинные волосы блестящим полотном доброго шелка потекли с плеча и спрятали и орденский знак на груди, и шрам через ключицу. Когда-то Ер спросила, он сказал, тогда его едва не разрубили пополам, но меч увяз в перекореженном доспехе. Целительницы после собирали по кускам ключицу и лопатку, и никто не верил, что получится. А вот поди ж ты. Брат Кармунд еще пошутил, болтают, будто после этого вся жизнь меняется. Едва не умерев однажды, не бываешь прежним, но его и смерть не переделала. Упрямее оказался. «Глупость», — сказал он, и в голосе звучала нотка вечного веселья. Ерсене она нравилась. «Ты обещала это взамен на услугу, потерявшую свой смысл. Почему не отказалась?» Ер вздохнула и перекатилась на бок, чтобы быть к нему спиной. «Не захотела». «Почему?» Солнечный лучик плюнул золотом на стену. Ер разглядывала его через волосы, упавшие в глаза. На свету камень показался еще более шершавым, крупчатым, и девочка дотронулась до него пальцем. Спустя миг почувствовала на спине такое же прикосновение. Чуть грубоватый палец мягко очертил бугрящиеся позвонки сквозь хемт. «Да потому же, почему и все?» Ей не хотелось отвечать. Не проговаривая вслух, гораздо проще было притворяться, что не знает правды и сама. «Вранье. Ты ничего не делаешь, как все». «Да? Разве?» Прозвучало безучастно. Ей на самом деле было мало дела. До разговора в целом, если уж на то пошло. Брат Кармунд промолчал, и Ер надеялась, что он отвяжется. Но зря. Одним движением он развернул ее, взглянул в глаза. Ерсена знала этот взгляд. Он говорил, что она явственно взялась испытывать терпение. «Я жду ответа». За годы в Ордене она увидела достаточно людей, но только лишь у брата Кармунда было вот так. Он голоса не повышал. Наоборот, когда он злился или раздражался, веселел. В нем появлялось что-то юношеское, задорное, беспечное. И она помнила, чем может кончиться такое вот веселье. Помнила по драке с Йотваном. «Я попросила магию, и вы меня учили. Да и остальное дали». Она знала, что неплохо врет, глядя в глаза. Да и в конце концов, не так уж сильно соврала. «Что дал? Ты не просила безделушек и нарядов, как все остальные?» «Вы их приносили сами». Кармунд усмехнулся. Ер забавно было наблюдать, как из-за этого очерчиваются линии скул. У других лица не такие резкие, маслатые. Такие вот, рельефные, острые, в Вейре да в предгорьях Парвинау и Арвериона. В Льесе они попадались только лишь у выходцев оттуда. «Гораздо позже, когда не дождался просьбы. Но ведь тебе даже не нужно было». Он все улыбался. «Я многим до тебя дарил всю эту дрянь. Я вижу разницу». Ер захотела снова отвернуться, но не отвела глаза. «Мне дали много больше воли и наказывали меньше. Стоило право сказать». «Да неужели?» Кармен чуть не засмеялся. «Ты ведь не трепала мое имя столько, сколько остальные. Не говорила чуши вроде «я пойду и брату Кармунду все расскажу». Как будто мне есть дело, что кого-то высекут за то, что не сумели донести кувшин от Рентера до кухни». Это было правдой. Она опасалась и стеснялась говорить, что вовсе видится с ним. Думала, раз всем известно, что он делал с остальными, то незамедлительно поймут, что она больше нечиста. И в целом лишнего старалась не просить и не наглеть, ведь он мог сам закончить это все в любой момент. Хватило бы разок заставить его думать, что она уж слишком много требует. Поэтому же и теперь она старалась придержать язык, не спрашивать, зачем ему понадобилось знать ответ. Он редко так упорствовал, и это ее всполошило. Чудилось, будто за интересом кроется что-то еще. «И все-таки вы потакали мне и всем, кто до меня. Из-за чего? Раз уж вам так плевать?» — спросила она вместо этого. Он чуть прикрыл глаза, щеку подпер. Улыбка изменилась, стала мягкой и текучей. и такой Ерсена видела ее нечасто. Он рассматривал ее. За дружелюбием скрывалось то, что взгляд вдруг стал оценивающим. «А ты взрослеешь», — благодушно изрек он. Она не знала, собирался ли он этим напугать, но вдоль хребта пошли мурашки. Она понимала, что все кончится однажды, понимала, что должно быть скоро. И боялась одновременно и дня, когда это случится, и того, что в глубине души, пожалуй, жаждет этого. Она устала. Вот только в день, когда он пожелает ее бросить и забыть о ней, как забывал других, она опять останется совсем одна, ненужная и обернувшаяся пустым местом, каким и была всегда. Но не могла же она честно этого сказать, хотя расспросами он вытрясал эти слова. На самом деле она не хотела быть одна, хотела, чтобы кто-нибудь о ней заботился и думал, чтобы ее любили, пусть бы притворяясь. Он, конечно же, не притворялся. Да она и не просила. Он не любил ее, как не любил всех до нее, и не пытался убедить в обратном, но ей удавалось убедить саму себя, что все-таки по-своему он ей симпатизирует, и ей хватало. И она была признательна. Наверное, из-за этого ей сделалось так больно от того, что время ее истекало. «Ну и что с лицом? Накличешь дождь, испортишь всем погоду». Он легонько щелкнул ее по носу. «Мне ведь недолго остается, да?» Сама, не ожидая своей смелости, спросила она прямо. «Я знаю, что вы оставляли всех гораздо раньше, чем их отпускали из приюта». Брат Кармунд продолжал ее рассматривать. Взгляд заострился и стал пристальней. «И что с того? Боишься? Или же наоборот, считаешь дни?» Она невольно дернула плечами и сама за это обозлилась. Надо было сдерживаться, быть спокойной, потому что он приметил ее реакцию и будто понял для себя что-то без слов. И это ему не понравилось. «Я просто хочу знать». Он усмехнулся и перекатился на спину, уставился в высокий потолок. Там тоненькую паутинку в контуре солнечного света колыхал сквозняк. «Я попрощался с большей частью раньше, чем с тобой», — задумчиво проговорил брат Кармунд. «Ты вскоре сменишь здешний дормитор на дом учения, и станет неудобнее». Она все поняла, времени оставалось до конца приюта. Жалкий месяц. Не сказать, чтобы она и вовсе не подозревала, но пришлось до боли вгрызться в собственную щеку, чтобы не выдать отчаяния. «Понятно». Она села и взялась за коту, сложенную в стороне. Ей не хотелось на него смотреть, чтобы не обманывать себя надеждой. Будто он хоть капельку грустит. «Обиделась?» Взгляд грузно ощущался на спине. Она бы не решилась обернуться. «На что? Я так и думала». «Не знаю, но я вижу, что обижена». Он тоже сел. «Ты в самом деле делаешься слишком взрослой, чтобы быть мне интересной. Но, возможно, это к лучшему. Избавишься от надоедливой обязанности. Кроме этого, не так уж много потеряешь». Она натянула коту, разгладила все складки на боках и только после глянула через плечо. «Я не увиливала от обязанностей никогда. Ни удовольствия не выражала», — отчеканила она. «Я делала все, что должна, и получала оговоренное. Если этого больше не будет...» Она осеклась, не зная, как продолжить. «Слишком честно было бы сказать, то больше я вам буду не нужна, и слишком страшно. Она знала, что одна не справится». Брат Кармунд усмехнулся, криво, с горечью, причина, какой Ерсена, не смогла понять. «Если этого больше не будет, то и я буду тебе не нужен». За нее закончил он, спокойно, чуть насмешливо. И Яр его спокойствие задело. «Можешь не отнекиваться. С самого начала ты была честна. Я давно не мальчик, чтобы обманываться». Она чуть нахмурилась, тряхнула головой, не знала, как его поправить, но из-за чего-то ощутила вместо стыда жалость. И ей захотелось сделать что-нибудь, чтоб показать. Дело не в этом, и она не хочет уходить. «Я благодарна вам», — сказала она медленно, не опуская глаз. «И буду благодарна вам всегда». Они молчали, потому что больше было нечего сказать, и в тишине смотрели друг на друга. Солнечный свет оглаживал залегшую между них печаль, как будто общую. Эта их встреча не должна была вдруг стать прощанием, но чудилась теперь именно им. Быть может, потому что в первый раз они заговорили, что все может кончиться. А может, потому что осознали лишь теперь, как мало оставалось времени. И ни один из них не оказался к этому готов. Ярсена вдруг поймала себя на неловкой мысли. Ей хотелось бы сейчас его обнять. Она ни разу не позволила себе такого, но теперь хотела бы прижаться, замереть и ждать, и духи не сказали бы чего. Быть может, пока не поверит, что ей не почудилось, и он и вправду не желает ее отпускать. Она как никогда почувствовала, пусть всего на миг, что может убедить себя, что ее любит, и что у нее каким-то чудом получилось полюбить в ответ. Ветер принес издалека смутные голоса облатов. Их вели на тренировку, как и каждый день. «Мне нужно на занятие», — опомнилась она и поднялась, поспешно опрокидывая в горло горечь дамской благодати. Крошечный двор дома учения по осени тонул в тени почти что целый день. Зато в него не задувал колючий горный ветер, лишь свистел где-то над крышей в вышине. Сквозь арку, как всегда, распахнутых ворот, виднелся плац перед конюшней. Утомленные облаты вытирали после тренировки пот. Ярсена пялилась больше от скуки, чем из любопытства. «Смотри!» — пихнула ее Орья. «Вон там, Содрихт. Его видно лучше всех. Он самый крупный». «Делать, что ли, нечего?» — над ухом рявкнула наставница. «Вы все запомнили. Расскажите!» Орья демонстративно скорчила гримасу, а Ярсена монотонно начала. Помимо основных восьми для всех доступных направлений изменения энергии, Фатар, есть и девятое, Жанни, какое тоже поддается всем, но применяется только целительницами. Лишь их особый дар дает возможность обращаться с магией внутри чужого тела так, чтобы не вредить. Наставница без интереса отмахнулась и кивнула Орье. «Продолжай». «Ну, и поэтому только целительницы лечат, а все остальные нет». «А дальше?» «Все!» — наставница перевела взгляд на Ярсену. «Душа есть маленькое средоточие энергии, какая точно кровь идет по кругу. Целительница может ощутить ее ток и подстроить свою магию, чтобы не вредить ему. Все остальные нет». «Свободно!» — коротко отозвалась наставница и громче повторила. «Все свободны! Ну а вы, милая Мойта, принесите к вечеру все это лично переписанное и при мне же повторите наизусть. Почерк мне ваш знаком, напишет кто-то другой. Придется постоять обоим на крупе». Урья выпятила подбородок, запыхтела, но смолчала и лишь с ненавистью прожгла взглядом спину уходящей женщины. «Какая глупость!» — возмутилась она полушепотом, когда та оказалась далеко. «Вот кто придумал, чтобы мне указывала девка, чуть не из селян!» Ярсена не хотела отвечать. Все это повторялось слишком часто и успело ее утомить. Поэтому она откинулась, разглядывала небо, молча слушала. Там слой за слоем собирались облака, и только изредка случалось солнцу отыскать щель между их лохматыми краями. Тогда вокруг них появлялся удивительно красивый белый ореол, и плотно сбитые густые сердцевины становились сизо-серыми, точно чернила, сильно разведенные в воде. «Ну где, скажи мне, это видано?» — не унималась Орья. «Безымянная и незамужняя, порядочно пожившая бабища помыкает дочерьми знатных родов и назначает наказание. Она ведь даже орденской сестрой не может быть. Так, не пойми кто, ни сестра, но и недобрая порядочная женщина. Ее должны были услать, в какую глушь коров лечить, а вместо этого она тут заедается». «Есть то, что не меняется», — ворчащая на это Орья из того числа. Не просто Ори, разумеется. Арьяна Мойт О'Хайн. Рожденная в столице, в большом доме, крытом малахитом, где за нею с малых лет бегали слуги, носящая Айну как символ магии, передающейся в роду. Она не приживалась в безнадежно чуждых ей порядках ордена. Она их ненавидела. А Ер старалась не скрипеть зубами от того, как ей завидовала. Орье ведь не доставалось в половину столько, сколько безымянным и безродным девочкам, а вою на весь замок. «Вот хорошо тебе, так просто все дается», — продолжала та. «Всего ты один раз послушаешь или прочтешь, и все запоминаешь. Я бы так хотела». Ярсена ничего не отвечала, лишь вдыхала глубже, щурилась на небо. Откуда бы живущий тут в доме учения Арьяне знать, как много раз Ерсена не спала ночами, сколько книг прочла в библиотеке, сколько раз просила брата Кармунда ей что-то объяснить и показать. Он вперед всех наставников рассказывал ей, что энергия, какой она однажды сможет управлять, рассеяна по миру. Не сказать, что равномерно, но пронизывает его весь. Порой ее делается больше. Это называется изломом и случается по разу, летом, осенью, зимою и весной. Порой меньше, тоже ровно раз в каждое время года. Между этим она прирастает или убывает, как луна, но медленней. Только такой энергии на самом деле очень мало, и чтоб колдовать, нужно гораздо больше, сколько есть только за гранью. Надо эту грань пробить и вытянуть оттуда столько, сколько нужно. Он же объяснял, и почему не сможет ее этому учить. Для магов грань подобна тонкой ткани. Только тронь расходится сама. Энергия оттуда хлещет бесконтрольно, и если не справиться с ней, выжигает все вокруг. Поэтому-то маги так опасны. Тем опаснее, чем хуже и слабее у них дар. Поэтому-то им позволено всего две роли в жизни – орденский брат или жрец-скопец. Другое дело женщины. Для них грань неподатлива, прочна, им нужно прилагать усилия, чтобы зачерпнуть энергию. Не будет никогда колдуньи, что сумеет вытащить с той стороны столько же силы, сколько маг. Не будет никогда колдуньи, что сравнится с магом в мощи заклинаний. Но не будет мага, что сумеет вскипятить себе воды, не проведя за этим добрый час в попытках соскрести энергию по эту сторону. Не будет мага, что сумеет исцелять и созидать, не разрушать. «Ты слушаешь?» Арьяна снова от души пихнула ее в бок. «Чего?» «Содрехт идет. Смотри». «Идет». Споткнулся. «Нет, не спотыкался. Он специально». Он шагал размашисто и гордо, как ходил всегда. Нисколько не смутился, тоже как всегда. К чему смущаться, если ты облад, и мало кто посмеет тебя обсмеять, тем более, когда ты младший сын Ландкомтура. Да не какой-нибудь дыры на самом краю мира, а поречий. Все смолчат, чтобы послушать про огромный Ойенау на слиянии двух рек, краснокирпичный замок в краю аистов. Содрехт говорил, что птицы эти там встречаются на всяком висельном столбе. Ерсене не случалось в жизни видеть аистов. Ни разу ни один не прилетел в Лиес. «А вот и вы!» — он замер перед ними. «Опять возились с этой вашей магией?» Яр неохотно поднялась, отряхивая зад. «Мальчишка, без того массивный, вдвое ее шире, а уж если смотришь сидя, вовсе великан». «Возились!» — угрожающе поддакнула Арьяна. «Мне теперь весь день писать какую-то дурацкую...» «Ну, хоть писать, а не тренировать». Не стал дослушивать он и демонстративно скорчился. «Пошли отсюда, тут из каждой щели меж камней бубнит». Содрихт был шепчущим. Он слышал магию, хотя сам колдовать не мог. В его роду это передавалось так же, как в иных высоких родах дар. Мальчишка всячески показывал, как этому не рад, и только что в открытую не говорил, что не хотел себе в невесты одаренную. Но Орья это без труда додумала сама. Их обручили в детстве. И Орья с нетерпением ждала возможности начать учиться магии, чтобы быть ближе к жениху, какого прежде видела лишь мельком. Она готова была полюбить все это, и его, и замок, и занятия. Но вышла только с Содрихтом. Все остальное она кое-как терпела. Ерсена не сочувствовала ей, хотя хотела. Слишком уж завидовала разнице между ними. Их достаточно было поставить рядом, чтоб понять. Ер в самой простецкой коте, из некрашенной и небеленой шерсти. Близко не равна Арьяне, статной, с толстой и ухоженной косой и в нескольких слоях цветистых кот, а по погоде и сюрко. И слишком ясно это видела Ерсена и слишком сильно чувствовала отвращение к слепому обожанию, с каким Арьяна прицепилась к самому обычному мальчишке только потому, что ей велели полюбить его как будущего мужа. Ер не могла не видеть в этом обожание безмозглой, но ужасно верные псины, что готовы облизать руку хозяина, какой ее как следует трепали жалких полчаса назад. «А, кстати, ты чего один?» — полюбопытствовала Ория. «Ергерт где?» Они остановились около пещеры, уходящей в темноту святилища. Плац опустел, а Блатов не приходится упрашивать быстрее разбежаться. Тем более сегодня разошелся мерзкий промозглый ветер. «Брат Борхард его в дом терпимости повел. Выгуливает, как собачку, пока может. Вступит в орден разрешения, уже не будет спрашивать», — с плохо прикрытой завистью ответил Содрихт. «А уже и с днем определились?» — подскочила Орья. Ер с досадой терла шею, думала, куда бы деться. Она до сих пор не понимала, как же ей случилось оказаться с Ергертом так близко. Содрихт ему лучший друг, а Орья Содрихту невеста. И они как будто бы старательно не замечали напряжения, что разливалось всякий раз, едва случалось собираться вчетвером. Ерсена избегала этого, но выходила не всегда, и всякий раз ей делалось невыносимо. «Конечно! А чего бы он иначе так светился?» «Вот же повезло! И толку, что вы одногодки. Если в ордене он будет первый, все равно!» «Так он же старше! И вообще спасибо еще, что вон, Ер, всего-то чародейка. А то если бы еще она вперед меня пошла, я бы давился!» Она лишь поджала губы, он был прав. Пусть магия давала ей возможность оказаться в ордене, но не в 14, как рыцарем, а много позже, когда учится. Невыносимо. Долго. «Ну и кто на мне жениться будет, если ты удавишься?» «А не мои проблемы!» Содрихт рассмеялся и понесся прочь. «Куда ты?» — крикнула Арьяна вслед. «Фермарий, у меня вон что!» Он поднял руку, расцарапанную от запястья до локтя. «А потом брат Виланд обещал, что тоже к шлюхам отведет!» Арьяна топнула ногой с досады. Ее это раздражало каждый раз. «И, кстати...» — Содрих вспомнил что-то и остановился. «Ер просили к настоятельнице, так что поспеши». «Меня?» Она не ожидала, и после молчания дурацкий голос снова не хотел звучать. «Ага, иди прямо сейчас!» Ерсена напряглась. Зачем она понадобилась настоятельнице? Та ни разу прежде ее не звала, а значит, не к добру. «Ну, хорошо». Она взглянула на Арьяну и рассеянно наметила прощание рукой. «Ну, замечательно. И кто мне будет теперь диктовать, что надо записать до вечера? Любую попроси». «Пошли быстрее!» — требовательно окликнул Содрихт. Ер кивнула и поспешно его догнала. Он мог бы и не ждать. Она вообще не знала, что ей делать с ним. Так много лет они хоть жили в одном дормитере, даже не смотрели в сторону друг друга. А теперь вот, стоило ей подружиться с Орьей, он стал вдруг замечать ее, здоровался и разговаривал. И Ер скорее нервничала из-за этого, чем радовалась. Все они прекрасно знали, что она ему не ровня, и их ничего не связывает. Ко всему еще и Ергерт. Если б можно было выбирать, Ерсена бы держалась от его друзей так далеко, как можно. Но она не знала, позволительно ли ей сказать Аблату, что не хочет с ним общаться, и не перестанет ли после того дружить с ней Орья. Потому молчала. «Наконец-то отошли подальше». Беззаботно и невозмутимо радовался Содрихт. «Ну и завывает у вас там?» «Мы не слышим». «Знаю. И вообще-то это так нечестно. Вы колдуете, так сами бы и мучились», — бухтел он. «Это так мучительно?» Он призадумался. «Скорее неудобно. Раздражает, отвлекает. Я забыл уже, как это, чтобы было тихо. Вот бы отец купил тот амулет из малахита, я хоть вспомню. И вообще дурацкий дар. К целительницам вот нормально не сходить. К тому же...» Он замолк и договаривал гораздо тише и серьезнее. «К тому же он меня убьет. Как и нас всех». Яр не могла придумать, что на это отвечать, и мяла юбку. Да, никто из шепчущих не жил дольше 50 лет. Дар разрушал их ум, и все об этом знали. Но как будто слишком глупо было из-за этого переживать сейчас, в 13. «Почему так? Я имею в виду, почему с целительницами так?» — спросила она, чтобы сменить тему разговора. «Ведь они энергии используют не так уж много. Ты такое постоянно должен слышать». «Потому что то вокруг. А когда лечат, магия оказывается внутри, и она шепчет. Прямо изнутри. Это жутко, правда?» Яр кивнула, потому что снова не могла представить, что на это говорить. Целительницы убивали шепчущих быстрее, чем любые раны. Это тоже знали все. Но даже если бы она и посочувствовала, изменить хоть что-то не могла. «Ну, мне сюда», — рассеянно заметила она, сворачивая в дом конвента. «Расскажи потом, чего хотели!» — крикнул он, не останавливаясь. Ерсена лишь кивнула, но и то самой себе. Она сама хотела знать. Ерсена осознала вдруг, что не бывала в кабинете настоятельницы никогда, хоть видела его распахнутым не раз. Заглядывала. Как тут не заглядывать? Но внутрь не заходила. Кто бы звал? Теперь она стояла на пороге и неловко мяла руки за спиной. «Закрой-ка дверь», — велела настоятельница, и Ерсена подчинилась, но занервничала. Ягана была женщиной, каких года не крючат, а обтачивают, и она стояла жесткая, прямая, точно палка, что сломается скорее, чем согнется. Взгляд пристальный и цепкий, словно через кожу внутрь хотела заглянуть в самую душу. «Мне сказали, что вы звали», — глухо пискнула Ерсена, не способная и дальше терпеть тишину. «Звала. Ты покидаешь приют скоро, верно? В следующем месяце тебе 14». «Да, верно». «Очень хорошо». Тон явственно давал понять, что ничего хорошего. Ягана сделала шаг в сторону, потом обратно, следом подошла к окну, в полоборота встала, то на улицу посмотрит, то на Ер. Та вытянула шею и на цыпочки приподнялась, чтоб тоже глянуть. По дорогам через все предместья стягивались люди, шли в столицу ко дню почитания, чтобы, когда жрецы зажгут костры, коснуться благодати пламени, какое возжигают слуги главного святилища страны. И после еще полторы декады люд не разойдется, будет продолжать гулять, чтобы увидеть, как оранжевый огонь сменяется зеленым, лунным. Тогда жрецы будут три ночи вести церемонии, а люди каяться, молить и почитать, пока над городом эхом встают тягучие напевы, что вибрируют в такт с пламенем. На среднем дворе выметут до блеска малахитовую площадь, именуемую Полнолунной, ровный каменный круг с бортиком. Как говорят в Лиесе, есть ее сестра-близнец, такая же, но больше. Они горят огнем три ночи полнолуния, и истовые верующие проходят через пламя. Это очищение, причастие и обещание. Ерсене, как и всем приютским, это было не позволено, но ей хотелось, и она ждала, когда ей разрешат. Опомнившись вдруг, Ера взглянула на молчавшую мрачную Ягану. «После приюта тебя ожидает дом учения», — сказала та. «Я знаю. Очень хорошо», — еще раз повторила настоятельница и забарабанила ногтями по столу. Ерсена лишь отчетливее осознала ничего хорошего. «Я слышала, что ты хотела бы быть орденской сестрой». Ягана наконец-то отвернулась от окна, уставилась точно в глаза. «Для этого надо родиться знатной. Ты же знаешь. Я ведь мой Твербойн», — с опаской уточнила Ер. Она как никогда почувствовала вес кольца на шее и прикосновение металла кожи. «Я не верю в это», — резко возразила настоятельница. «Больше, кем ты могла бы быть, бастард. А если я не захочу тебя признать, то ты никто. И в орден ты вступить не сможешь никогда». Ерсена замерла на вдохе. На ладонях выступила влага, а слюна во рту стала густой настолько, что сглотнуть не выходило. Она неловко облизнула губы, высохшие корочки царапнули язык. Зубы зашарили по ним, искали хоть одну, какую можно подцепить. «А кроме этого», — продолжила Ягана, — «обучение дальнейшее, такое же, как и в приюте. Либо за него семья внесет пожертвование в казну, либо же ученица отработает. Но если ты будешь работать, то не будешь равной другим сестрам никогда. Пусть бы тебя и приняли каким-то чудом, понимаешь?» Яр кивнула и с усилием сглотнула. «Почему вы вдруг решили это мне сказать?» Настоятельница подалась вперед, и в плечи Яр впились цепкие пальцы. Острые, точно крючки, костлявые. Ерсена не решилась дернуться, хоть было больно. «Слушай», — Ягана жарко зашептала в самое лицо. «Внимательно. Я ведь могу тебя признать. Могу устроить тебя обучаться, чтобы ты стала орденской сестрой. Я все это могу. Ты понимаешь?» Ерсена несколько мгновений пялилась в ее глаза, не в силах ни моргнуть, ни оторваться. «Почему?» — сумела выдохнуть она. «Если не верите...» Лицо Ягана искривилось, и от этого как будто постарело. В нем прорезалась тоска, усталость, безысходность даже. «Потому что я последняя из линденавских. Не осталось больше нас». Ер раскрыла от недоумения глаза и брови подняла. «Ты вообще видела его хоть раз? Видела замок Линденау? Липовые рощи, холм, красный кирпич и реку, что течет под ним? озера. Видела, как небо отражается в их глади и как солнце золотит верхушки желтых крон. Мой род там жил веками. Поколениями мы рождались в Линденау и женились в меловой пещере у подножия холма и также поколениями хоронили нас в корнях могильных лип. И что от этого осталось? Жалкие руины, ненавидимые всеми? Да и их у нас отнимут, потому что нет прямых наследников. Мертв мой отец, мертва сестра и ее дети, умерли и мои мальчики. Все забрала война. А Линденау теперь — символ ереси и бойни. И он переходит из рук в руки только потому, что расположен хорошо. А если бы не это, уж давно разрушили бы. Даже если мне случится встретить окончание войны, и замок будет мой, я не сумею позаботиться о нем отсюда, и он будет осыпаться там, вдали, пока однажды кто-нибудь не вздумает пожечь развалины, чтобы дотла сгорело зло, каким его все видят». Я рассмотрел ей в глаза и будто задыхалась от эмоций, слишком ярких и тяжелых, слишком неожиданных и непривычных. Словно бы это она взахлеб произносила быстрые острые слова. Она не настоятельница. «Вы хотите, чтобы я о нем заботилась?» Ягана сникла. Плечи ее опустились, взгляд потух, ослабли руки на плечах, пальцы разжались. «Я хочу, чтобы он достался линденавским, чтобы род продолжился, чтобы жили в замке те, кто понимает его ценность, кто знаком с его наследием, кто позаботится о нем, как о родном. Но вы не верите, что это я?» Несмело уточнила Ера, она запуталась. «Не верю. Я не вижу ничего от нас в тебе, ни черт, ни жестов. Волосы не те, не наши». Настоятельница грубо пропустила ее пряди через пальцы, дернув. «Ни пушистые, ни цвета липовых ветвей, какими славились мы все. Фигура у тебя не наша. Ни широкой крепкой кости, ни хороших бедер. И глаза не наши. Не было у нас таких вот рыжих никогда». Она чуть помолчала, а Ерсена силилась избавиться от ощущения, что ее изучали будто лошадь. «Даже пусть бы ты вся в мать, но я представить не могу, чтоб сестрины сынишки соблазнились бы селянской девкой, чтобы оставили фамильное кольцо. Не может быть!» Ер мялась. Ей хотелось бы переступить ногами, но она стеснялась. Вес чужих рук прибивал к земле. «Ну, что тогда вы от меня хотите?» «Докажи мне! Докажи, что наша! Дай мне что-нибудь, хоть что-то! Хоть какой-то знак!» «Как доказать?» Настоятельница снова сморщилась. Глаза ее горели опаляющей надеждой, но жгли грустью, что за той скрывалось. «Расскажи мне про отца. Должна же ты хоть что-то помнить про него, хоть что-нибудь!» Ерсена не успела ничего, даже подумать, как могла соврать. Хватило лишь мгновения, чтобы настоятельница поняла. «Не можешь. Ничего? Совсем?» Ер слабо, едва видно, покачала головой. Ягана сникла, отстранилась. Взгляд сменился, стал пустой и хлесткий. Сверху вниз опять смотрела женщина, суровая и жесткая. «Я так и думала». И она снова отошла к окну. Коса, густая, пышная, с крепкую руку толщиной, легла поверх ладони, что сцепила настоятельница. В самом деле волосы по цвету, липовые ветви, даже седина того не прячет. У Ерсены не было таких волос и никогда не будет. Ее тоненькие, гладкие и темные, а косу заплети, крысиный хвостик. «Что же?» — выдохнула вдруг Ягана. Плечи ее распрямились. «Тогда пусть решают духи». Она резко обернулась, волосы хлестнули по стене, прошла к столу. «Ты чародейка, так что для тебя не лишними будут Айну. Я раздобуду снадобье и заплачу. Если случатся западные, я тебя признаю, и ты будешь мне послушной внучкой, пока смерть не заберет меня в небытие. Не станешь ни перечить, ни артачиться. Все сделаешь, как я скажу, по той простой причине, что я дам тебе, селянской девке, жизнь, какая полагается наследнице рода и дома. Если хочешь отказаться, говори сейчас. Потом отказ я не приму». Я распахнула рот и вновь захлопнула. Она не знала, что ответить. Айну не доказали бы родства. По ним судили лишь о том, чьей крови в тебе больше. Западной ли, северной ли. южный или же восточный. И в западных домах могли родиться те, в ком больше от других народов, слишком уж они перемешались. Только не Ерсене спорить, если настоятельница пожелала разрешить все так. Какая-то ее часть жаждала не согласиться, отказать. Страшно вверять себя чужой и странной женщине. Но Яр прекрасно понимала, у нее один лишь шанс. И в сущности ей предлагали ровно то, чего она отчаянно желала — орден и семью. Поэтому она не знала, отчего боится. Выбора на самом деле не было. Она зажмурилась и выдохнула. «Я согласна».